Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, вчера мы с вами начали обсуждать эту тему, каково же положение мужской природы, каково положение женской природы. И говорится, что и женщины, и мужчины пытаются господствовать над материальной природой. И это желание господствовать над материальной природой выражено в нашем сексуальном влечении. Таким образом, мы видим, как Шримад Бхагаватам описывается, что грихастха ашрам – очень важная стадия в духовном совершенстве, то есть в исполнении дхармы. Итак, варна – это гуна-карма. Гуна – это качество, под влиянием которых находится человек, а карма – это деятельность, при помощи которой он может зарабатывать себе на жизнь. И в соответствии с деятельностью, порожденной живым существом в предыдущих рождениях, у человека есть определенная карма и определенная гуна. И мы говорили, что в каждой варне есть своя гуна благости. Есть кшатрийская гуна благости, есть брахманическая гуна благости, есть гуна благости у вайш, и есть гуна благости у шудр. Вы помните эту историю, как был брахмана и был сапожник. И сапожник отправился назад к Богу. А брахмана что? Остался. Потому что он брахманом-то был, но гуна его была проблематичной. Сапожник же, наоборот, развил все необходимые для своей варны качества, возвысился и отправился назад к Господу. Итак, вчера мы с вами уже говорили, я перечислю, что женщина обладает очень мощной силой. Шрила Прабхупада называет женскую природу шакти. Поэтому при виде женщин мужчины всегда вдохновляются, как будто бы какая-то сила исходит от них. И женщина может пробудить как худшие стороны, то есть низшие гуны может возбудить в мужчине, если она не обучена, и также может что? Проявить в нем лучшие гуны, то есть возвысить его. И мы вчера с вами обсуждали этот пример, как две женщины общаются. Помните, да? И одна говорит: глупец, подлец, искупец. А вторая говорит об этом же мужчине: щедрец, мудрец и... кто? Храбрец. Смотрите. Одна женщина проявляет его на лучшую природу, а вторая что? Подавляет всю лучшую природу и проявляет всю низшую природу. И поэтому именно иногда возникает такой как бы противоречивый аспект внутри человеческого ума. Когда он не понимает этих деталей и он сталкивается с писаниями, то он увидит, что во всех писаниях больше рекомендаций для женщин. То нельзя, это нельзя, да убоится там жена мужа, да, и там то нельзя, там лицо не показывает, то есть. И женщины, не зная этих тонкостей, поскольку в век Кали калауста шудра самбавам, все в основном рождены шудрами, не обладающими знаниями, никто их не обучает, и они думают, что якобы вся религия всегда дискриминирует женщин. И женщины чувствуют себя ущемленными. Мы даже знаем, как в ИСККОН всякие министерства женщин устроены. Женщины на равных хотят танцевать рядом, впереди получать черенамриту, вешать гирлянды, саньяс принимать и так далее. Почему, что такое, так сказать, мы самые главные, мы не лучше, вернее, не хуже и так далее. И тонкости этих они не знают, что они обладают мощной мощной энергии, воздействующей на противоположный пол, куда более мощной, чем мужчина воздействует. И мы вчера с вами выяснили, что у женщины очень сильная шакти. Я даже вам такие стишки рассказывал. Как мудрый, тупой сразу становится, если попадает. Воин, храбрец, так сказать, начинает не за какие-то благородные идеи, а вот все за эту, за тетеньку только сражается и все только ради нее делает. Она, так сказать, для него становится всем самым возвышенным объектом. И таким образом получается, что женщины не возвышают мужчин, но как раз очень важная роль отводится мужчинам как воспитающий элемент женщин. И отец играет поэтому просто самую колоссальную роль. Поэтому говорится, девочка, дочь, когда рождается девочка, она до замужества всегда под защитой кого? Отца. Везде она с отцом. Она как хвостик всегда с отцом, отец, все. Не с мамой, а не под защитой мамы, говорится в шастрах, а под защитой кого? Папы. И люди, не знающие этих вещей, говорят, что там все время с точкой там ходят, все. Проблемы, наверное, какие-то. Люди могут не знать этого, что Писание уделяет очень важный аспект, как отец должен обучить дочь. Он также должен ей дать правильные представления. И также роль матери в том, чтобы показывать своим примером, как благоприятно проявлять всю ту природу, о которой мы говорили, и как она возвышает. И таким образом дочь получает обоюдный опыт от отца. Она получает защиту в виде того, что папа защищает ее, целомудрие объясняет, а мама демонстрирует. Итак, дочь начинает рассматривать все очень... С детства получает определенные нравственные понятия. И поэтому Арджуна в Бхагавадгите говорит, если мы сейчас убьем этих достойных мужчин, женщины останутся беззащитными. Прекратится подношение предкам. Когда женщины беззащитные, они забывают о родителях, о предках. Женщины такой семьи, он говорит, падают. А поскольку женщины сильны, но не очень разумны, сила без знания определенного, то они становятся источником сексуальных домоганий, других неблагочестивых мужчин. И женщины по своей природе очень легковерны. Вы замечали это? Им в уши наговоришь? Я подарю тебе вот ту звезду. Подарю тебе ту звезду. Я подарю тебе весь мир. Мужчины, знаете, да, как вы это делаете? Наговорите так. И женщины, они думают, ой, правда. Поэтому, говорится, женщины, они по своему интеллекту как дети. Вот ребенку тоже можно так же наговорить. Они очень легковерны. Поэтому даже Кунти в своих молитвах говорит, мы, женщины, не очень разумны. Кунти, чистая преданная, говорит, мы, женщины, не очень разумны. Итак, женщины, Арджуна говорит, станут объектом сексуальных домогательств, а как результат этого они станут причиной появления варна-санкара, нежелательного населения планеты, этих негодяев. Эти дети будут заносчивы, демоничны, поскольку все они придут из окружения Господа, и они раздерут общество в всевозможных конфликтах, воровстве, криминале, безнравственности и так и далее. То, что сейчас и происходит, или произошло, и происходит. Итак, вчера я перечислял качество тонкого тела мужчин, как мужчины себя ведут, и вы так очень смеялись, очень хорошо, как мужчина работает. Если женщина думает, что мужчина ничего не делает, она глубоко ошибается. А вот когда женщина что-то делает, мужчина, наоборот, думает, ну, бездельница. Хотя она вроде бы что-то все время бегает, что-то гоношится. Мы можем видеть, как мужчина, женщина весь день у плиты стирает, моет, гладит, а мужчина говорит, ты все равно же не работаешь, что? Понимаете? Психология. Психология мужчин такая, все равно же ничего не делаешь, сидишь дома. То есть мужчина даже не видит, что домашний труд – это целый процесс, это такой же труд, трудоемкий очень. Хорошая женщина, это прям... Вот почему говорится, женщина не должна работать на работе, она должна работать где? Дома, в семье. Это работа, это такой же рабочий день, это так же тяжело, и все остальное. А муж говорит, так все равно ничего не делаешь, не работаешь же. А она, наоборот, смотрит, что он ничего не делает, вот как я вчера говорил. Он занят. И поэтому, говорится, нужно очень хорошо почувствовать разницу между двумя этими природами. И я вчера перечислял, как должна себя вести обученная женщина, чтобы проявить лучшую природу в мужском типе. То есть побудить его к мужественности, возвысить его. И поэтому именно ведические писания дают огромную рекомендацию женщинам, потому что женщины-то и обладают большей силой. Ради кого тогда быть мужчиной-то настоящим? И пока человек не обучен, что ради Бога можно сделать, еще есть какие-то примеси материальные, женщина может сыграть очень важную роль в его возвышении. Очень важную роль. И поэтому женщинам отводится очень важная роль в том, чтобы помочь мужчине возвыситься. А поскольку женщина служит, возвышая мужчину, говорится, она получает плоды его духовной реализации. Автоматически. Чем больше она помогла ему продвинуться в духовной жизни, вот что он получил, на нее также это автоматически проецируется. Вся духовная реализация мужа от служения жены, когда она помогает ему продвигаться в служении Гуру и Кришне, переходит на нее автоматически. Итак, если вы помните, я вчера перечислял качества, не буду на них заостряться, просто напомню вам. Должна быть, чтобы совершать духовный прогресс совместно, жена должна защищать чувства мужчины. И сегодня вы в тексте видите, как крепость, хорошая жена, обученная. И что же такое хорошая жена, которая понимает, как возвысить мужчину? Первое. Чистое телом, обсуждали. Опрятное, хорошо пахнущее, красиво одетое. И все это должно быть очень как? Сдержанно. То есть запахи должны, она должна смотреть, что возвышает мужчину, какая одежда его возвышает, когда он лучше становится. Итак, если вы одеваетесь очень красиво для работы и для друзей, и для театра, но для перед мужем своим ходите растрепанное и все такое, то, знаете, вы в нем проявляете худшую природу. Он найдет вместо вас ту, которую он видит всегда красивой и ухоженной. Поэтому так чувства его становятся незащищенными. Мужчина хочет господствовать, такой тип ложного эго. Он хочет видеть прекрасную жену во всех отношениях. Итак, красиво одет, вкусно готовящая, обсуждали, чисто прибирающую дом, говоря только то, что нравится мужу, всегда послушной и верной умом и телом. Итак, такая жена становится очень полезной и очень важной в духовной жизни, как своей, так и мужчины. И сегодня я хотел бы поговорить или рассказать вам о нескольких типах жен. Какие есть, какие в шастрах описываются, и какими надо быть. И какими не надо быть. Так сказать, разные гуны, проявляющиеся в разных гунах. И как это отражается на таких же мужьях, когда они не знают. И поэтому мы видим, что люди, строящие свои браки исключительно на страсти, понравилось там тело или что-то, но не видящие, обучена ли жена, или также женщина, видя, что мужчина абсолютно не предан духовному учителю и Кришне, он не стремится познать истину, и она, так сказать, женщина обученная, выходит, ей будет достаточно сложно. Поэтому нужен подбор пар. И поэтому также в ведической системе, в ведической культуре есть такое понятие «подбор пар», когда божественные натуры с божественными натурами, демонические натуры с демоническими. Если вы, допустим, отдаете за мужчину божественной натуры женщину демоническую, их брак развалится рано или поздно. Или наоборот, они будут испытывать большие сложности. Поэтому подбираются типы характеров и так далее. То есть не на основе страсти, а на основе знания. А к какой гуне относится знание? Благость. Благость. Поэтому никогда не торопились свои. Сейчас все сексуализировано. Нравятся губы, нравится грудь, нравятся бедра и все остальное. А ей нравятся деньги и нравится власть мужа. Это называется полная страсть. А плоды страстной жизни что? Голод, насыщение, пресыщение и отвращение. Поэтому у всех этих, у кого деньги и власть какая-то есть, у них тысячи любовниц, они в саунах, у них эти жены вообще, жены их кухарки. А у них куча любовниц, которыми дарят там бриллианты и все остальное. А этим своим женам что? Извиняюсь за выражение, они бьют по лицу. Или иногда не по лицу, просто что-то там дарят, но жизни семейной как таковой, а в этой семье появятся дети, и они не получат ничего, кроме ущербности. Они увидят это все. Дети очень чувствительны. Они всегда сразу разбираются, каковы отношения между родителями. Вспомните себя в детстве, и вы это поймете, если вы не забыли, что вы сразу чувствовали фальшь между родителями. Мгновенно. А родители пытались что-то перед вами там показывать, что все нормально, но вы точно знали, что у них что? Проблема. Что у них проблема. Итак, сейчас я начну снизу вверх перечислять, какие же жены. Какие же жены. И вы помните, да? От хорошей жены что? Никуда не уходит. Так говорится. Поэтому, говорится, женщина, обученная хорошо, она всегда защитит чувства мужа, как начальник гарнизона, который атакует разбойники. Итак, первые, самые такие, ну, необученные их назовем. Не будем их называть плохие, нехорошие. Необученные просто, в невежестве. То есть эгоистичные. Раз невежество, значит, очень большое ложное эго. Раз большое ложное эго, значит, очень большие материальные желания и способы их достижения. Раз так, то очень сильная ненависть к ложным источникам страданий. И всегда за этим скрываются безобразные желания и привычки. Да? Вы понимаете, да? То есть все это усилено, проявлено в таких женщинах, поэтому как они себя ведут. Первый тип описывается, это сравнение. Не думайте, что это такой прямой, термин, он такой сравнительный, как бы метафорический. Описывается первый тип. Жены как убийцы мужа. Жены как убийцы мужа. Жены-убийцы. Первое. Говорится, грязная душа. То есть никакой духовной вообще, близко даже. Не принимают, отрицают всякую духовную жизнь, любые ее проявления. Не уважает, не любит мужа. Что это означает? Все время считает, что он дурачок, что он такой вообще неудачник, он такой вообще подлец. Вот этот подлец, купец, глупец, короче говоря. Это такая. Не любит мужа. Что это означает не любит? Когда вы любите, вы всегда прощаете. Да? Когда вы любите, вы хотите всегда послужить. Нет никакого служения. Изменяют мужу, бросают ради другого. Это жены-убийцы, их так называют. Не уважают, никогда не понимают работы мужчины, тратят его деньги беспорядочно и так далее. Ничего не происходит с таким. И в итоге заводят себе других, когда муж уже подавлен, они ищут себе другого такого же и его также подавляют. И они так как бы, знаете, как вампиры, в общем, питаются такими вот мужчинками глупыми. Следующий тип жен описывается. Жены как воры. Не понимают занятий мужа. Думают только о своих чувствах. Что это означает? Не понимают занятий мужа. То есть вот муж что-то такое делает, а по мнению жены он бездельник. По мнению жены, он не ту работу, там все, зачем тебе? И она постоянно его поучает, что-то все время говорит, что не хватает, так мало, да зачем? И постоянно. Это такой тип. Думает только о своих чувствах. Помните, я приводил пример. Кушай, это очень вкусно. Он говорит, а мне не нравится. Она говорит, да ты что? Ну, вообще ты. Такой вкусный борщ я сварила. Я так съела целую кастрюлю. А мне так нравится вот это платье. Муж иногда говорит, ты что так вырядилась? Пожалуйста, так сказать, подлиннее, тут поменьше. Она говорит, а мне нравится, я себя чувствую уверенной. То есть она сконцентрирована на своих чувствах. Мне нравятся такие губы, помада там. Мне нравится так себя вести. Она только заботится о своих чувствах. А обученная женщина что? Она говорит, как тебе? Она носит только одежду, которая приносит удовлетворение мужу. Она выходит только в той одежде, которую муж хотел бы, как она одевалась. Она одевает украшения и так далее. И она все очень ценит, что исходит от мужа. Так муж чувствует себя героем и хочет такую женщину всегда защищать при любых обстоятельствах. Таков тип природы мужа, мужчины. Итак, значит, думает только о своих чувствах. Тщеславно. Что значит тщеславно? Иногда вы замечали, может быть, такие есть семьи, когда женщина на людях, при друзьях или в гостях, всегда хочет показать, что она главная. Ну-ка принеси. Ой, да он такой. Ну-ка, молчи. Замечали, да? Вот это тщеславная женщина. Она или всегда хочет показать, что она более продвинутая, более умнее. Ой, да если б не я, он бы вообще пропал. Слышали, да, такое? Прямо такой у вас серьезный вид такой. Видимо, так близко. Вот я о чем и говорю. Почему я и эти лекции начал читать. Это плохие жены считаются. Это все плохие жены. Они все время считают себя умнее своих мужей и всегда хотят это показать на публике. Родственникам, детям. Ой, наш папка такой глупый. Ничего. И они настраивают все окружение против отца. Это вот жены воры. Они обворовывают своего мужа во всех отношениях. В грубом, тонком и в духовном смысле. Итак, хотят насытить в первую очередь себя во всех проявлениях. Так же, как и что? В ласках, во всем. Это проявляется во всех. Сон, еда, секс и оборона. В общем, во всех этих потребностях проявляется. Следующее. Расточают дохожим мужа. То есть они постоянно говорят о деньгах и постоянно говорят, ну когда ж ты будешь зарабатывать, он там одежду вот мне надо, мне то все. И муж все время себя чувствует, что он как бы не герой, да, он не может обеспечить ее потребности, и он всегда в подавленном состоянии. Всегда в подавленном состоянии. Жена сильно. И муж иногда раздражается, скандалы, конфликты начинаются. Итак, когда полностью они все выкачивают из мужа, такие жены, они в итоге обворовывают его целиком. Могут бросить, а могут и оставить. Но уже он для них, как в Бхагаватам описывается, как старый бык такой, который никому не нужен, и все. И иногда ему подачки какие-то дают. И все дети, все знакомые, все окружающие думают, что он просто, как вот знаете, как собака живет в семье. Ему иногда подбрасывают что-то поесть, иногда что-то дают. Никто с ним не считается и всегда считает его глупцом полным. И дети в атмосфере такой, когда растут, то, естественно, статус отца у них, а значит, статус и религии очень низкий. Очень низкий. Следующие жены. Итак, воры получше убийц, да? Чуть-чуть. Теперь другие жены, которые чуть-чуть получше воров и убийц. Жена госпожа. Госпожа. Кто же такие? Не ведут домашних дел. Никаких. Ленивы. Только все красятся, мажутся, там все болтают по телефону по 3 часа. Вечно у них вот столько посуды, грязного белья. И они там раз в месяц стирают, раз в месяц моют. Что-то все заняты вот этими всеми своими проблемами. Постоянно, постоянно что-то такое. Не ведут домашних дел. Дома всегда бардак. Вот часто иногда бывает, заходишь кому-то в гости, и сразу понятно, кто там жена. Сразу. Паутина в углах, там шторы какие-то грязные, все разбросано, раскидано. Это нижнее белье всегда бегают, убирают перед вами. И тогда И зато, ну, зато у них там телевизор крутой, какая-нибудь лампа такая блатная, и что-то такое у них всегда. Но полный бардак, грязь вечно, посуды все немытые. Ну, я думаю, не буду говорить, вы все понимаете, о чем речь. Итак, ленивы, грубы, грубы с людьми. Ругают и критикуют своего мужа постоянно. Ругают, постоянно его выказывают, что он глупый и такой, и критикуют. Я как-то ехал в поезде вот, и столкнулся с такой примерно картиной. Сидела женщина в купе, и по коридору прошел мужчина с женой. И жена говорила: «Ах, ты пьяная там!» Ну вот это вот, хрюшка там, что-то такое, да. А женщина молчала, молчала, и как это услышала, возбудилась и говорит: «А мой-то, ой, а моя-то, а мой муж такой свинья, поддон!» И начала его критиковать. И мне рассказывают. Я сидел так, слушал. Так критиковала его, так критиковала. Я говорю: «А почему вы с ним не разойдетесь?» «Да куда он без меня денется? Пропадет! Жаль!» Вот это типичный пример. Жена-госпожа. Критикует своего мужа всем, приходит, все время жалуется, он такой сякой, такой плохой, такой сякой. И потом в конце: «Ну, он вообще-то хороший». Они скажут 300 его недостатков, и в конце скажут 2 хороших качества каких-то. И думают, что вы теперь думаете о их муже, что он хороший. И они еще о себе думают, что вы, наверное, сейчас ими восхищаетесь. А вы понимаете, кто перед вами, что это за тип женщин и тип жены. Следующее. Еще лучше. Эти-то хоть жалеют, они его не выбрасывают никуда, не уходят другим. Госпожа жалеет, что он без нее, так сказать. Ну, он все время служит ей, она там: «Подай, принеси туда-сюда, вот на эту работу пойдешь, вот так, что, где в гараже там сидел, сколько с мужиками, а?» Знаете, вот они там сидят во дворе, в доминушки играют, она с балкона: «Ну-ка домой!» И он как 5-летний мальчик идет домой. Там все у него из карманов, это заначки, там все. Куда пошел? С этим дружи, с этим не дружи. Иногда так они себя ведут. Госпожа такая. Но этот тип тоже похожий на следующий тип, который называется «жены как матери». Вот это сейчас, вот это похожий такой, о чем я сейчас начал. Здесь уже они такие заботливые, постоянно воспитывают, постоянно хотят переделать, ласковы, как с ребенком. Как с мужчиной, как с ребенком. Бережливы к доходам мужа. Знаете, когда вот ребенок заработает первые деньги, мама говорит: «Вот давай их отложим, это будут твои. Но я тебе скажу, что покупать на них». И все время его поправляют. Постоянно. Ну-ка, подожди, так, галстук поправь все. Ой, ну заправь рубашку, ну что-то ботинки ему почистить. Как мама такая все время ухаживает. Как мамочка. Все. И в мужчине он такой инфантильный. Она вроде бы как бы ничего такого, как те вот госпожа, как вор, как... Она заботливая, но он все время как маленький. Такой дяденька, и все время как ребенок такой. Она говорит: «Ты что, ну-ка брось это, ну-ка тут не ешь, что...» Я говорю: «Ты ему вытирает». Деньги на карманные расходы ему дают: «Это тебе в кино, это там... Опять пиво пил? Опять там что-то делал?» Как матери, как матери. И естественно, те первые два особенно типа, они выжимают, они сладострастны, они постоянно мужу указывают на его половые недостатки и так далее, они такие ненасытные, потому что их вожделение, и они все так рассматривают. Госпожа, так она всегда так же подавляет, а это уже так забот. И поскольку такие материнские отношения, у мужчины тоже не проявляются никаких вот этих чувств, как к женщине. А у него все время как к мамке. Вроде жена, но у него чувство как к мамке к ней. Поэтому он тоже особо не мудрец, не храбрец там. Понимаете, да? И не щедрец. Потому что это же мама. Подождем мою маму. Такая песенка какая-то есть. В машине где-то слушал, прям хохотал. Теперь другие жены, получше такие уже, поразумнее такие, еще разумнее, чем маме. Это называется жены как младшие сестры. Видите, какие типы есть? И смотрите, если в первых вариантах сильное вожделение там проявляется, то постепенно как бы вожделение уходит, да? Сестры уже. То есть мужчина к такой женщине меньше вожделения испытывает. Потому что как к маме это же, ну как-то... А тут уже как к сестре. Тоже что-то странное такое. Итак, скромны. Скромны, сдержаны, верны и служат с любовью сестры. И поэтому в нем проявляют, в муже, все чувства братана. Понимаете, да? Но опять не мужа. Опять не мужа, а братан. Такой классный брат. И он так говорит, сеструха почти что. Поэтому тоже между ними такие отношения очень странные в таких семьях. Следующий, уже более высокий тип. Вот это высокий тип. Если мы говорим, что первые типы это такие невежества, тут постепенно в страсть, то здесь уже приближается к сатве. Страсть, смешанная с сатвой. Жены как друзья. Это очень высокий уже уровень. Жены как друзья. Рады мужу, как старому другу, которого не видели много-много лет. Вот тысячу раз с ними встречаетесь, и они всегда рады вас видеть. Такая жена всегда рада видеть мужа. Всегда счастлива видеть мужа. Как будто долгое-долгое время, как старого, но не любимого, а как старого друга. Вы улавливаете, да? О чем я имею в виду? Опять, не как мужа, а как старого друга рассматривает, но всегда рады его видеть. Правильны, то есть действует правильно всегда. Поскольку как с другом, вы знаете, да, друг как, сам погибай, друга вырушай, с другом и горе, и там, и счастье пополам, все ради друга в огонь и в воду, вот так себя ведет. Уже очень высокий. Тихие, уступают, потому что мы, если друг наш такой классный, да, мы боимся его обидеть, уступаем, если он там что-то хочет, так ведь? Уже ведь больше сатвы такие. Уважительны к мужу, очень уважительны. Это жены как друзья. И вот сатва-тип, самый высший в этих человеческих гунах, называется жена как служанка. Или просто его называют служанка. Давидаси. Итак, верно служит мужу, уважает, беспрекословно подчиняется любому приказу, то есть рассматривает любое желание мужа как приказ, как солдат рассматривает приказ командира. Вот так, такое отношение. Приказ, воспринимает его любое желание как приказ. Не сердится и не обижаются ни при каких обстоятельствах. Хоть что с ними сделайте. Они никогда не рассердятся и никогда не обидятся на мужа. Делают все только, чтобы муж был счастлив и умиротворен рядом с ней. И если женщина чувствует, что муж несчастен, неудовлетворен, она считает себя бесполезной, плохой женой и тут же начинает улучшать все свои качества. И вот такая жена считается самой хорошей. Вот эта жена-служанка проявляет в муже всю самую возвышенную природу, если она обучена. Следующие типы. Это я так 7 типов рассказал. Еще 7 других типов описываются. Выше этих, которые более высокие. Итак, в семейных взаимоотношениях, чтобы их улучшить, несомненно, должен присутствовать сначала религиозный оттенок, а потом и религиозная жизнь. И тогда проходит, если там нету этих взаимоотношений правильных, то такая жизнь, вы помните, будет проходить эти 4 стадии. Голод, насыщение, пресыщение и отвращение. Поэтому женщина должна всегда чувствовать своего мужа, она должна изучить природу мужа. Поэтому женщины не должны быть слишком похотливыми с мужьями. Почему? Иначе они быстро надоедают мужьям. Поэтому женщина также понимает, что нужно сдерживать свое вожделение. Почему? Потому что муж начнет к ней относиться с пренебрежением. Итак, Чинаки Пандит описывает в своих афоризмах: женщина в два раза голодней, в четыре раза пугливей, в шесть раз нахальнее и в восемь раз похотливей. Если человек не пребывает в гуне благости, то у него, естественно, отсутствует понимание в гуне благости. И поэтому мы видим, как люди, услышав какую-то информацию, какие-то слова, мгновенно начинают передавать ее кому-то. И поскольку они не поняли ничего, то человек, который слышит вот эти вещи, что женщина должна так подчиняться, если он сам в гуне страсти, он, несомненно, начинает ее этим упрекать. Это четкие признаки мужчины в гуне страсти. Он начинает требовать это от женщины и упрекать ее за то, что у ней этого нету. И этот афоризм Чинаки Пандита очень часто пытаются цитировать, обсмеивают брахмачари, иногда такие так называемые грихасхи. Они не могут понять, почему. Потому что нужно иметь понимание в гуне благости, а не понимание в гуне страсти и совсем уж в гуне невежества. То есть разрушать кого-то, оскорблять таким афоризмом. Или от кого-то требовать, оскорблять это невежество, от кого-то требовать, вот ты какая, видишь, вот, так что молчи, это страсть. А что же такое в благости понимание афоризма? Неужели вы думаете, что Чинаки Пандит, будучи великим мудрецом, которого цитируют вайшнавы и Бхагаватам, он бы мог так относиться к женщинам? Неужели вы верите в это? И вот мы с вами сейчас разберем. Женщина в два раза голодней. Почему? У женщины такой тип энергии, шакти, что женщина в два раза быстрее голод, да, быстрее начинается в два раза. И она тяжелее в два раза ощущение голода переносит. Мужчина более устойчив к чувству голода, а женщина к чувству голода в два раза неустойчивее, как ребенок. Поэтому дети, вы видите, да, когда они хотят кушать, они голодать не могут. Вы заметили это, да? Дети голодать не могут. И вот поэтому говорится, если вы видите, что ваш ребенок не накормленный, вы же испытываете к нему любовь и жалость, да? Вы хотите его накормить, поэтому детям всегда конфетки, там, печенюшки, все взрослые все время что-то им дают, иди сюда, уйти моя. Вот так же и к женщине проявляется такое чувство. Женщине всегда нужно давать что-то покушать. Вы не думаете, что она в два раза... Мужчина думает, в два раза голоднее, это она в два раза его больше съедает. Женщина немного ест, в общем-то. Просто она не может чувство голода долго терпеть. Она не может терпеть слишком долго чувство голода. И поэтому женщины, всякие печенюшки, они постоянно, они дробно и часто питаются. Почему? Потому что само чувство голода. И поэтому мужчина должен защищать ее, он понимать должен природу. Потому что как дети, это благость. Поэтому всегда хочется защитить, хочется что-то дать, угостить женщину, дать какое-то пирожное, там, мороженое, ну, как вот там люди делают. Вайшнавское, конечно. Какую-то конфетку, как вот детям, как детям. В два раза, то есть у мужчин более сильная система по отношению к голоду, а у женщин в два раза быстрее наступает, и они не могут терпеть такого. В два раза слабее терпят голод. Это первое. Из-за того, что они так чувствуют себя ущемленными, они в четыре раза пугливее. Они боятся, что продукты исчезнут, что там будет кризис, что такое. Они поэтому такие практичные, они все запасают мешками и все остальное. Поэтому они в четыре раза немножко пугливы. Почему? Потому что они слабее физически, они слабее психически. И поэтому они в четыре раза пугливее. Пугливее в четыре раза. Как ребенок, он всего боится. Ну что вы, трус! Вы же так не говорите. Вот ничего, мой родной, не бойся. Папа с тобой, папа тебя защитит. Не беспокойся, все будет здорово. Так мужчина проявляет следующий аспект заботы. Он защищает женщину психологически. Он говорит, да что ты, родная, не бойся, я с тобой. Следующее. В 6 раз нахальнее. Вот вы смеетесь, потому что понимание в гоне страсти. А почему женщина нахальнее в 6 раз? Потому что 2 плюс 4, 6, из-за этих своих проблем, из-за своей незащищенности, когда нету рядом мужа такого, который ее защитит, вот в этих и в этих отношениях, она пытается защитить себя что? Сама. Поэтому она в 6 раз нахальнее становится, везде лезет. Вы знаете, в очередях можно увидеть, как женщины себя ведут. Или где-то еще. Поэтому только, чем незащищеннее женщина, тем она и нахальнее. Понимаете, да? Везде и лезет, и все. Вот вы, может быть, даже видели, в общинах так бывает. Вот если много от женщины исходит, очень много импульсов ненужных. Все лезет туда-сюда. Она просто что? Не защищена. Она не за мужа. Муж впереди, она там сзади должна быть, она за него прячется. Как ты думаешь, как ты хочешь? А когда она ни за кем, она вот сама. И ей приходится сражаться, чтобы выживать. Так она начинает эмансипировать якобы. И поскольку она чувствует все эти аспекты незащищенности, а она не защищена, значит, она думает, что ей никогда не удастся мужа получить, а ей хочется быть матерью. Это высшее проявление женской природы — быть матерью. Она при этих 3 видах незащищенности и обвешивает себя 8 раз больше всякими украшениями, тем, всем. Точно так же женщина начинает себя вести. Поэтому говорится в ведической культуре, что если женщина идет и очень красиво наряжена рядом с мужем, и муж счастлив, значит, женщина нарядилась, чтобы муж шел и всем показывал. Вот у меня какая жена. Но женщина никогда не наряжается, если муж не хочет, если она видит, что мужа беспокоит это, что она слишком ярко выглядит и так далее. Она всегда заботится только о том, как бы мужу понравилось, чтобы она себя вела на людях, в окружении родственников и так далее. Так она защищает мужа. И в муже проявляются все лучшие стороны, чтобы защитить женщину во всех отношениях. Он никогда не даст никому оскорбить, никогда не даст косо посмотреть на такую женщину и так далее. Все, он будет думать, это моя женщина, моя жена. Вот как проявляется. И когда женщина не знает этого, она ведет себя, как вы знаете, совершенно что? Противоположным образом и думает, что она таким образом будет под защитой. Нет, она подавляет полностью природу мужа, и мужчина становится вот как в первых вариантах. Итак, для того, чтобы браки стали более серьезными, нужно иметь вот эту информацию и попробовать ее реализовывать. И вы увидите, что это именно все работает идеально. Никто не может исправить руганью ничего и всем этим остальными вещами. Итак, сначала на стадии, говорится, первая стадия – это принятие недостатков. Принятие недостатков друг друга. Потом развивается на уровень уважения. Потом уровень дружбы и уровень духовной любви и служения. Итак, сейчас я расскажу вам о 7 таких же типах, вот о чем я сказал. Как принимаются, как правильно регулируются и как это приводит к высшим аспектам взаимоотношений. Когда женщина и муж строят свою жизнь вокруг служения Кришне, и между ними сначала духовная дружба, сначала духовное уважение, принятие недостатков, духовное уважение с примесью духовности уже, но уважение есть, понимание, поскольку они изучают это все, вместе работают над собой. Третья стадия – это духовная дружба и перерастает в духовную любовь, когда муж и жена вместе служат Гуру и Кришне и испытывают друг другу духовную любовь. Итак, первый уровень – Это мы теперь прочитаем 7 типов деваси. Как человек может подняться или как бы воспринимать вот эти деваси уровни. Первым является такой целомудренной жены Рати, супруга Господа Камадевы. Иногда проявляющиеся вспышки вожделения, но всегда удерживая отношения на уровне голода и насыщения, не допуская ни в коем случае пресыщения, поскольку за ним последует что? Отвращение. Поэтому женщина всегда держит мужчину в таком немножко как бы, да, голод и насыщение, но ни в коем случае не пресыщение. Иначе там недостатки сразу проявляются в глазу мужчины, когда он удовлетворен, начинает искать недостатки. И то есть внутренне она четко чувствует дистанцию. Как мужа правильно удовлетворять? Это супруга Камадевы. Следующий уровень. Шачи. Супруга Господа Индры. Шачи Деви. Супруга Господа Индры. Она рабыня любви. Ее называют рабыня любви. Отдает и не получает ничего взамен. И Индра олицетворяет таким образом. Она дает ему почувствовать власть, а сама олицетворяет покорность. И Индра величайший, он благороднейший из полубогов. И он свою жену всегда защищает при любых обстоятельствах и никогда ее не бросает. И даже когда он иногда каких-то других женщин смотрит, она говорит: ну что, ты же настоящий мужчина. И из-за этого ему становится стыдно. Смотрите, если бы она сказала: а, ты там посмотрел, а она говорит: ничего, ты настоящий мужчина. И ему становится стыдно наоборот. Вот видите, какая психология мужчины. И если женщина не понимает, как надо реагировать, в итоге еще усилит у него эту проблему. Итак, следующий уровень. Ями Деви, Деви, жена Господа Ямараджи. Ямараджи, Бога смерти, или Дхармараджи, кто судья, верховный судья. Итак, любовь через смерть. Ями, она любит так сильно, что смерть не преграда для ее любви. Она любит, и любовь выше смерти. То есть, если мы говорим: только смерть разлучит нас. Там говорится: даже смерть нас не разлучит. Еще более высокий уровень жен такого типа. И девиз Ями, Ямини: где любовь, там смерть не властна. Где любовь, там смерть не властна. Есть такой рассказ в Рамаяне о как Сита в плену у Раваны рассказывает историю Савитри и Сативана. Савитри была царской дочерью и обладала прекрасными качествами. И говорится, что женщина неплохо бы вышла, чтобы за равного или тот, кто повыше ее. Тогда она будет защищена. Если она выйдет за того, кто немножко пониже, ей будет сложнее. Ей будет сложнее. Ей придется подавлять свою природу. Но если равный, легче. А если повыше в качествах мужчина, то есть больше у него благородства, больше религиозности, больше преданности, то она будет полностью служить самоотдачей. А когда она выходит за кого-то там, ну, это сложнее для нее. И поэтому ее отец, он сказал: давай сейчас устроим свайамвару. Знаете, что такое свайамвара? Состязание, да. Кто победит, тот будет мужем. И они соревновались, эти цари, и каждый видел, что она выше его по качествам. И даже те, кто побеждали в свайамваре, они говорили: мы с ней пообщались, ну, такой, мы чувствуем себя подавленными рядом с ней. Она во всех отношениях превосходит нас, в своей природе, в качестве. мы даже как-то не можем ее даже служить себе заставить. Она святая, а мы как-то... И у нас, в нас проявляется природа, что мы хотим ей служить, а это неблагоприятно. И шастры говорят, быть подкаблучником неблагоприятно для духовной жизни. Даже говорится, если человек преданный, и он подкаблучник, лучше с ним держать дистанцию. И Савитри, она сказала, ну что сделать? И отец сказал, отправляйся путешествовать и сама найди себе мужа. Поскольку я уже всех приглашал, никто не хочет, уже другие даже не едут. Кто узнал, что с тобой происходит и какая ты, уже никто на тебя не посягает. Ты слишком крутая. И тогда она стала думать, я царская дочь, все цари великие приходили, может быть, есть какой-то брамана, что ли? И она отправилась в Тапаван, а в Тапаван женщинам ходить, да еще не замужним, нельзя. Но женщины, когда они хотят мужа, они ходят куда хотят. И она отправилась в Тапаван. И там она повстречала молодого человека, и когда она увидела его, только увидела, она почувствовала в сердце, что это он. Сверхдуша указала. Это он. Сердце ее забилось, и она попыталась вступить в контакт. И молодой человек стал проявлять и говорить такие слова, проявлять такие качества, что она была потрясена. Он оказался во всех отношениях выше ее. И она сказала, прошу тебя, благородный брамана, возьми меня в жены. Я стану тебе идеальной женой. Я буду исполнять любое твое желание. Только защити меня. И Сативан, его звали Сативаном, он сказал, я не брамана, я сын царя. Просто так получилось, что наше государство было разбито в войне, в междоусобной войне. Мой отец был ослеплен тем царем, который победил. У нас отняли все имущество и выкинули нас. И мы пришли искать милости у Бога. И теперь мы живем, как нищие отшельники втроем. Я, отец мой слепой царь, бывший, или как бы, ну, имеющий государство в прошлом, и моя старая мать, и я служу им. И она сказала, ну и что, я готова жить с тобой даже в Тапаване. Мне не нужно ничего. Ты так благороден, ты превосходишь всех, кого я знала. Я готова служить тебе в Тапаване. Она согласилась на рай, в шалаше. И опять Сативан запечалился, и он сказал, я не могу тебе сказать, почему я не хотел бы. Ты очень прекрасная, но я не хотел бы делать тебя несчастной. Она сказала, ты не знаешь меня, я все вытерплю. Он сказал, ну ты царская дочь, такая ухоженная, ты, наверное, босиком-то даже ходить не умеешь. И она тут же сняла с себя обувь, и раз, и кровь даже, и она говорит, ерунда. И он как бы, и она почувствовала, что он ищет повод, чтобы ей отказать. И она сказала, познакомь меня с отцом. Она решила через отца действовать. И он привел ее к себе в хижину. Она познакомилась с матерью и с отцом. И отец ей поведал, что у нас есть проклятие, что как только он женится, ровно через год он умрет. И Савитри, она ужаснулась, но она подумала, лучше год, ничего, стану вдовой. И она сказала, я согласна, я сделаю все, что он не умрет, она сказала. Я буду его так любить, что он не умрет. Они сказали, подумай. Она сказала, все, я решила. И так их брак был заключен. Они стали жить. И даже полубоги, они умилялись, глядя с небес на эту пару. Все восхищались, как Савитри служила Сативану. Она так служила ему, что даже жены полубогов, они восхищались. таким качествам, такому целомудрию, такой верности, такому, вот слово, видите, целая мудрость, целая, не просто какой-то один аспект, целая мудрость, целое мудрее, мудрость вигьянам. Итак, прошел год, и как-то раз, отдыхая вместе, в назначенный срок, ровно через год после их сочетания, он стал задыхаться. И Савитри, она не знала, что сделать, и она обняла тело мужа и сказала: «Я не отдам тебя, не отдам!» И она стала кричать: «Смерть не разлучит нас! Моя любовь к тебе выше смерти!» И вдруг она увидела черную тень над собой. Она быстро оглянулась, и перед ней стоял Ямараджа. И он сказал ей: «Уйди, женщина!» И она поклонилась, она понимала, кто это такой. И он сказал: «Я забираю твоего мужа в царство мертвых». И он взял тонкое тело Сативана и повел сам. И Савитри пошла за ним. Он посмотрел на нее, улыбнулся: «Ты за мной не угонишься, красавица. Лучше возвращайся к своему отцу. Твоя судьба будет решена. Полубоги уже позаботятся о тебе». Она сказала: «Зачем мне полубоги? Зачем мне? Я позабочусь. Моя любовь позаботится». И он сказал: «Ты не угонишься». И пошел огромными шагами в царство мертвых. И как-то из живых никто не может ходить, как Ямарадж. И как-то Ямарадж почувствовал, что что-то сзади такое. Он оглянулся, и Савитри шла сзади. И он сказал: «Как это возможно? Женщина, ты как умудрилась за мной идти?» Она говорит: «Я не знаю, но мужу не отдам». Он сказал: «Вот это да, вот это сила любви у тебя. Ты меня удовлетворила. Проси все, что хочешь, только не проси, чтоб я отдал тебе мужа». Савитри подумала и сказала: «Верни зрение отцу Сативана. Татастху. Кришна Матерастху. Пусть будет так. Но иди теперь домой». Она сказала: «Ты иди». Ямараджа развернулся и пошел еще быстрее своими гигантскими волшебными шагами. И что-то чувствует опять. Разворачивается. И Савитри сзади идет. Вся в крови, растрепанная, уже в изнеможении. Он говорит: «Женщина, ты что делаешь? Ты как умудряешься?» «Не знаю, но мужа не отдам». «Ты так меня потрясаешь своим благородством, своей любовью. Я потрясен. Проси еще что-нибудь, но не проси, чтоб я отдал тебе мужа». Савитри подумала и сказала: «Верни царство, которое отобрал у него тот царь. Татастху можешь получить, но возвращайся. Ты давай иди». И опять Ямараджа усилил свой темп, и как только он развернулся, Савитри была сзади и уже вот-вот покидающее тело. Ямарадж остановился и сказал: «Глупая женщина, ты же сейчас сама отправишься в мир мертвых». Она сказала: «Мне все равно». И Ямарадж потрясается. И он говорит: «Ну, боже мой, ты что такое, что за такая любовь у тебя странная?» Она сказала: «Не отдам мужа». И Ямараджа так опешил и сказал: «Ну ладно, ну давай еще чего-нибудь проси». И пока он попытался сказать, она сказала: «Верни мужа!» И она... И Ямараджа... И он отдал ей Сативана. Так Савитри победила смерть своей любовью. Это называется уровень Ямини. Такова же супруга самого Господа Ямараджи. Следующий уровень называется Парвати, супруга Господа Шивы. Равные, данные в любви. Нет долга, есть любовь. Если в тех случаях был долг какой-то, как жена, она шла за ним и как говорила, я люблю, но это была любовь, основанная на чем? На долге. То в этом уровне шачи полностью отсутствует долг. Есть просто любовь. Итак, любовь даже выше долга. Просто когда любви не хватает, тогда нужно что? Долг. Итак, что этот за уровень такой удивительный? Только любовь. Есть также история, рассказывается, как был один юноша и девушка, и они любили друг друга с детства. Достигнув определенного возраста, они поженились. И говорится, где бы ни был юноша и девушка, они никогда не чувствовали разлуки, потому что всегда присутствовали в сердце друг друга. И вот как-то юношу забрали на войну. И когда юноша уехал далеко воевать, девушка ни секунды не ощущала, что его нет, потому что всегда в ее сердце он хранился. И она с ним разговаривала и слышала ответы. И юноша, уехав далеко на войну, не ощущал разлуки со своей любимой, самой любимой девушкой, потому что всегда в сердце ее хранил. И вот прошло некоторое время, и вдруг девушка как-то схватилась за сердце и упала замертво. Через некоторое время пришло письмо, что именно в этот день, именно в этот час пуля пробила сердце ее любимого. Так они не могли просто даже жить друг без друга. Их жизни были полностью сплетены воедино. Если бы что-то случилось с ней, случилось бы с ним. А если с ним, то с ней. Вот примерно такая любовь между Шивой и Парвати, говорится. Так Шачи любит своего мужа. Так Шачи. Следующий уровень называется Сарасвати Деви, супруга Господа Брамы, богиня учености и знания. Это уже другой вид взаимоотношений. Взаимный духовный рост, взаимная любовь, развивающая и продвигающая духовную жизнь. То есть их отношения такие, что они всегда благодаря этим отношениям прогрессируют в духовной жизни, в своем служении Кришне. Следующий уровень, шестой, называется Лакшми Деви. Это супруга Господа Нараяны. Супруга Господа Нараяны. Этот уровень определяется такими качествами супруги Господа Нараяны Лакшми Деви. Возвышение в любви через унижение. Возвышение в любви через унижение. Она всегда позволяет унижать себя и сама себя еще унижает. И благодаря этому возвышается и полностью что? Становится дорогой для Господа Нараяны. Через унижение и самоунижение она получает все возвышение и полностью становится дорогой для Господа Нараяны. И благодаря этому получает все желаемое. Все абсолютно. Есть история об Агни, и она сразу перекликается с историей про этого Морозку, как там пришла эта девушка, и как он ее испытывал. Она убирала все для него, делала, и потом он как бы благодарность, он стал ее вокруг нее, помните, да, бегать, так крутиться, и она замерзала, и он говорил, холодно ли тебе, красавица? Что ты, тепло? Он опять А сейчас холодно ли тебе, красавица? Что-то от тебя только тепло исходит. И она уже вообще в сосульку. А теперь холодно ли тебе, красавица? Мне тепло. Она даже не позволяла себе хоть как-то намекнуть, что от него исходит что-то не так. И тогда он сказал: получи награду. И все она получила. Вот такой примерно этот уровень таких жен. И последний, седьмой. Радхарани. Шримати Радхарани. Любимая Господа Кришны. Олицетворяет собой према бхакти или паракея бхаву, взаимоотношения. Всегда эти чувства любовников. Всегда чувства любовников. И этой любовью Радхи Кришне пронижено все духовное и материальное творение. И все поддерживается, все живет, существует, движется, страдает и любит благодаря исходящей любви Радхи Кришне. Итак, все это прямо пропитывает, пронизывает весь материальный, и все держится на энергии любви. Вот почему говорится, что все в мире и всем правит любовь Радхи и Кришны. Хари Кришна. Спасибо большое. Как командующему гарнизоном крепости не составляет труда отразить все атаки разбойников, так и человеку, находящемуся под защитой жены, нетрудно отразить все атаки чувств, перед которыми представители других ашрамов беззащитны. Пожалуйста, вопросы. О, я сегодня утром уже рассказывал. У мужчин тут челюсти поотвисали. Что от них требуется? Ну, еще могу немного рассказать. Во-первых, так. Мужчина в первую очередь обязан защищать женщину физически. Всегда защищать ее физически, жену. Это не так, как у нас. Женщина идет, 30-литровый бак переставляет, брахмачари будет стоять. Давай-давай. Давай-давай-давай, поехал. Давай-давай-давай-давай-давай. Еще. Опа! Иногда люди, они не понимают, что женщины, они не ломовые лошади, не слоны какие-то для рабов. И они так себя ведут иногда, потому что они, видишь ли, почему? Это страсть. У них нет понимания, что женщин... Вы же не дадите ребенку заработать себе какой-то надрыв там чего-то, знаете, надорвать. Не дадите никогда. Всегда женщина должна посильный труд выполнять какой-то домашний. Но все тяжелые какие-то эти работы. Лучше пусть выполняет мужчина, он должен заботиться. Но знать соответствие, как это делать. Следующее. Говорится, мужчина должен полностью обеспечивать женщину. Я, помните, говорил, что женщина не должна работать, жена не должна работать. Иногда в чрезвычайных обстоятельствах женщина работает полдня на работе, которая позволяет ей все остальные вопросы решать, чтобы защищать чувства мужа. Это чрезвычайное обстоятельство называется. Следующее. Мужчина, обязанности мужчины. Это служить верой и правдой духовному учителю и Кришне. Женщина должна, говориться в источнике вечного наслаждения, что все женщины молили Калькаяти, это Дурга Деви, молили, чтобы у них был муж такой же, как Господь Шива. Какой? Преданный. Итак, муж должен развивать преданность Гуру и Кришне. Тогда это настоящий мужчина. Говорится, мужчина – это когда дхарма выше чувств. Это мужчина. Дхарма выше чувств. И служение такому мужу, естественно, приносит благо для женщины. Тогда женщина полностью, если ему подчиняться будет, а поскольку для него дхарма выше чувств, то вся реализация за это служение мужу, будет на нее автоматически проливаться. Итак, но это женщина опять. Вот так, нет таких негодяев. Не вдохновляйтесь. Потому что к вам обращено очень много. Но я поэтому говорю о мужчине. Мужчина должен заботиться. Итак, следующее. Мужчина должен дарить украшения время от времени своей жене. Мужчина должен всегда помнить, что он должен освободить свою жену из круговорота рождения и смерти. Суть их взаимоотношений такова. Вместе они служат Кришне. Только он служит Гуру и Кришне, она служит ему. В этих же наставлениях, вот о чем шастра. И говорится, муж обязательно должен поправлять свою жену как ребенка. Не должен, у тебя нет качеств там или что-то такое. Он должен очень аккуратно поправлять свою жену с чувством заботы. Дорогая, он, говорится, мужчина должен помогать жене развить вот эти все качества перечисленные. Помогать. Ты знаешь, тут, как ты думаешь, вот посуду, похоже, надо бы все-таки помыть. Ты не обижайся. Хочешь, давай я даже тебе на первых порах буду помогать. Мужчина должен быть очень мягким, очень деликатным в отношении, потому что он пообещал защищать эту женщину. И женщина, может быть, немножко еще не понимает чего-то, ничего, не видит еще каких-то... Как с ребенком. Мужчина должен обучить жену всем религиозным ритуалам. Все религиозные ритуалы, вся ритуальная деятельность по поклонению Кришне должна перейти в руки жены. Воспитать детей. Особенно, что значит воспитать? Смотреть за ними. Мужчина, поскольку занят все время чем? Зарабатыванием на жизнь. Поэтому женщина должна очень хорошо также понять. Мужчина должен зарабатывать. Он должен быть кормильцем семьи. Но женщина должна довольствоваться тем, что приносит ей что? Муж. И никогда не упрекать мужчину. Но мужчина, который берет в жены, он должен постараться, чтобы жена была счастлива. Также. Должен также думать, чтобы жена была счастлива, чувствовала себя женщиной. А не ломовой лошадью. Следующие обязанности мужа – это контролировать свои чувства. Мужчина должен давать наставления жене, как правильно себя вести, и делать это мягко, как гуру. Поэтому говорится, для женщины мужчина – гуру, а гуру всегда он своим поведением проповедует. Поэтому от мужчины нужно возвышенные качества также иметь. Мужчина должен пытаться это делать. Если это наоборот, если у женщины сейчас больше возможности изменить мужа, она должна принять на себя. Если мужчина чувствует, что на нем лежит такая ответственность, он должен это делать. Итак, он должен покупать ей одежду, украшения, занимать ее в поклонении, исполнении религиозных ритуалов. Он должен дать ей детей, говорится, дать ей детей. И вот это составные части жизни женщины. Она должна быть матерью, должна быть вовлечена в ритуальную деятельность, а мужчина должен обеспечить ее полную защиту, чтобы она могла это делать. Вот такие обязанности мужчины. Итак, мужчина должен быть послушным гуру и Кришне и полностью сконцентрироваться на целях жизни и исполнять обязанности по отношению к своей семье. Так что на мужчинах очень много лежит. А мужчина этого как раз требует от женщин. Мужчины должны также заботиться. Поэтому «за мужем» означает, что женщина не превращается в какую-то эксплуатируемую субстанцию. Она на самом деле становится защищенной. Защищенной. Хари Кришна. Гран Шримад Бхагаватам, Бхагават Гита Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай, Шиши Нитани Майсундра Ки Джай, Гаура Праминанде. Спасибо вам большое. Завтра я уезжаю. Нет, утром уже не будет. Спасибо большое вам за то, что вы приходили, слушали. Я был очень рад вас всех видеть. Я очень сильно по вам также соскучился. Вы же как бы немножко как мои цыплятки. Да, какое-то такое. Спасибо большое. Хари Кришна. Большое спасибо. Украл-то. Они говорят, так он вор. Смотрите, психология как бы человека ведической концепции, человека уже не ведической. Они говорят, ну огурец. Он рассмеялся и говорит, и что? Так его надо наказать. Он говорит, что это за огурец? Да? А потом они сказали, по нашим законам он должен быть наказан. Он сказал, теперь, а тот с огурцом, он сказал, теперь не наши законы. Этот с огурцом. И Александр сказал, ну накажите его. Он сказал, а какое наказание? Они сказали, ему отрубят руку. Александр сказал, хорошо. И тогда этот человек с огурцом, мальчишка, он сказал, если мне за огурец надо отрубить руку, то тебе за то, что ты взял нашу страну, нужно отрубить голову. Ты такой же вор. И этот мальчик сказал, неважно, что человек украл, вор должен быть наказан. И Александр, подумав, сказал, отпустите его, я заплачу. И дал им там золотые монеты. Он принял это. Ты понимаешь, да? Почему жизнью порой грозит, если мы что-то приняли? Что подозревал? Дружеские – это как сентименты, знаете. Нужно правильно развивать. Поскольку иногда люди лебезят перед нами. Когда их чувства удовлетворены, они строят какие-то вот эти... И как только вы начинаете действовать в знании, они от вас отказываются. Поэтому будьте осторожны, не торопитесь. Потому что когда вы что-то берете, вы берете карму человека. Поэтому говорится, браманы, они могут брать. Но браманы должны обязательно это правильно использовать. Поэтому, почему? Поскольку человек, когда он дал, все, на этом закончилось. Вот он вам дает, и как только вы это взяли, теперь уже ваша ответственность. А он отдал вам часть своей кармы. И как вы думаете, какой хороший? Несомненно, он хочет очиститься. Поэтому говорится, что это не милость для брамана, что ему что-то дают. Это милость для того, кто дает кому-то, браману или вайшнаву. Он дает, и если у него возьмут, то он очищается. Но если он медитирует, чтобы дали больше там или что-то такое, тогда другой момент. А если он действует ради очищения, он как бы отдает плохую карму. Или как вот Брахмаранха, когда вы кланяетесь, отсюда поток отработанной плохой кармы выходит. Поэтому, когда вам кланяются, а вы не поклонились, это как брахмастра на брахмастру. Если вы не брамана, то есть вы не защищены, если вы защищены, вам кланяются, вы не поклонились, значит, вы приняли. А поскольку вы имеете определенную силу, вы сожгли, человеку помогли. Это задача брамана. Если вы кланяетесь в ответ, значит, вы не принимаете. Вот почему старшие могут не кланяться, а младшие обязательно кланяются. Это также их очищает. Но это не очень хорошее настроение. Как бы, о, на! Поэтому говорится, что мы кланяемся, потому что тело, то есть брамана, это как бы Кришна представляет браманов. Браманы представляют Кришну. Говорится, Кришна вкушает ртом брамана. Кришна принимает пожертвования руками браманов и так далее. И поэтому, говорится, брамана, он должен обязательно это занять в служении Кришне. В служении каком-то определенном. Он занимает это. Брамана оставляет то, что необходимо. Поэтому он принимает эти вещи. Поэтому очень опасно, если вы не обладаете определенной квалификацией и принимаете, и радуетесь, что то вы просто принимаете грехи этих людей. И можете упасть. И с вами что-то может произойти. Это почтение. выказываете, вы не карму отдаете. Да, вы почти. Это зависит от умонастроения также. Это очень тонкая наука. Поэтому мы говорим умонастроение. В правильном умонастроении один результат, в неправильном умонастроении другой результат. Поэтому и говорится, одна и та же деятельность может быть причиной возвышения, и та же самая деятельность причиной порабощения, деградации. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай. Шримад Бхагаватам ки джай. Шри Шри Нитайни Майсундра ки джай. Спасибо большое. Ваша нарада Прабху ки джай.